Как видно, шпики Синедриона не были опытными фарисеями, иначе они могли бы заметить ходячему слову, что оно само не слишком хорошо знает Библию, ибо, во-первых, упомянутого Иисусом первосвященника звали не Авиафар, а Ахимелех, а во-вторых, Давид, посвященный Самуилом на царство, имел благословение Божье, чего, естественно, не было у наших бродяг, не получивших благословения ни от одного первосвященника. Кроме того, Давид имел право съесть жертвенные хлебцы, или иначе хлебоприношения. 12 этих хлебцов символизировали 12 еврейских племен. Их выпекали из лучшей муки и клали в алтаре синагоги на великолепный стол из черного дерева, украшенный золотом. Эти хлебные жертвоприношения постоянно возобновлялись, потому что шли священникам на обед. Иудейские священники заставляли верующих косвенно через Бога снабжать их всевозможной провизией. Под видом жертвоприношений они получали ягнят, баранов, быков на бифштексы и вырезки, и даже хлеб из самой чистой муки. Давид был законным царем и пророком, а потому мог вкушать любую пищу, принесенную в синагогу, не нарушая при этом никаких законов. Итак, фарисеи, сбитые с толку нахальством ходячего слова, ничего ему не ответили. Тогда Иисус сказал: «Могу еще добавить. Разве день Саббат существует для священников? Нет. Простые верующие ничего не должны делать в субботу, но к священникам это не относится. В храме не бывает дня Саббат. Так вот, к вашему сведению, я сам по себе храм, а посему, когда мои ученики трудятся рядом со мной, они не совершают никаких нарушений». Фарисеи не нашлись, что ответить, и удалились. Вступить в спор с таким говоруном было заведомо бесполезно. Поэтому они вернулись в Иерусалим, чтобы составить донесение обо всем, что они видели и слышали. Что же касается миропомазанного и его спутников, то они спокойно двинулись дальше. Будучи пророком, Иисус, несомненно, должен был в тот день подумать о грядущем, когда роль иудейских жрецов перейдет к христианским священникам. В самом деле, теперь днем отдыха стало воскресенье, и наши священники запрещают нам в этот день работать. Правда, сами они в воскресенье трудятся в поте лица своего, но поскольку для них это единственный рабочий день, то за неделю они не слишком утомляются. Анекдотический рассказ об украденных колосьях изложен в трех Евангелиях: от Матфея, глава 12, стихи 1-8, от Марка, глава 2, стихи 23-38, и от Луки, глава 6, стихи 1-5. Случай этот произошел на дороге, ведущей от Иерусалима в Галилею. Евангелисты не уточняют, где затем остановился сын голубя, объявивший себя ходячей синагогой. Они довольствуются туманным намеком на то, что козни фарисеев, пытавшихся поймать миропомазанного на нарушении запретов Саббата, обозлили Иисуса до крайности, и с тех пор он специально, в пику им, творил свои чудеса главным образом по субботам, предпочитая этот день всем остальным дням недели. Так в следующую же субботу он нарочно зашел в синагогу и начал присматриваться к толпе. Не найдется ли среди молящихся какого-нибудь больного, которого можно было бы исцелить? Подходящий калека нашелся. У него была сухая правая рука. Евангелие от евреев, правда, Никейский собор объявил его апокрифом, говорит, что это был каменщик. Каменщик, так каменщик. Апокрифы, древнегреческий, тайный, сокровенный, памятники мифологической религиозной литературы, близкие по сюжету к произведениям, канонизированным церковью, но по трактовке отличающиеся от них и отвергаемые церковью, как ложные, греховные. Апокрифические сочинения отражают борьбу разных течений и формирований религиозной идеологии. На Никейском соборе, 325 год, съезде христианских церковников в городе Никее, из многочисленных Евангелий были отобраны четыре Евангелия — от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Они были признаны истинными, а остальные были отвергнуты и объявлены апокрифами, хотя принципиальной разницы между ними и апокрифами нет.